Глава 20. Кивнув слуге, я вошла и замерла. В комнате меня ждал совсем не его величество. О, нет! На софе вальяжно развалился посланник императора Эктора, лорд Релиастер Танброкаст. Вот чувствовала я, что не нужно было идти. Не хотела, но разве можно ослушаться приказа императора? На этом меня и поймали. Не двигаясь с места, я посмотрела посланнику в глаза и подняла одну бровь. Что за наглость? «Вы долго», — сказал он после паузы и встал. «Вы обманули меня», — констатировала я факт. «Зачем вы хотели меня видеть?» «Я?» — он каркающе рассмеялся. «Ну что вы, дорогая, мне вы совершенно не нужны и не интересны. Вас ждал кое-кто другой». «И кто же?» На всякий случай я сделала малюсенький шажочек назад к двери, но тут же услышала, как щелкнул замок. «Не стоит, дорогуша!» С лица Релиастра исчезла улыбка. «Вас тут заждался ваш жених. А так как он мой старинный друг, то, сами понимаете, отказать ему в крошечной услуге я не мог». «У меня нет жениха!» «Неужели?» По птичьи наклонив голову, посланник осмотрел меня с ног до головы. «Красивая! Даже жаль, что такой материал пропадет. Ну да ладно!» «Красивых девок много, а Урватору ты нужнее». «Что?» У меня перехватило дыхание. И тут, словно дождавшись сигнала, дверь, ведущая в смежную комнату, открылась, и вошел мой несостоявшийся жених. Тот самый, от которого я сбежала. Белоснежные седые густые волосы снова, как и тогда, гладко зачесаны назад. Только вот на лице и ранее изборожденном морщинами их прибавилось еще больше, и все тот же продирающий до костей взгляд, от которого хочется спрятаться. «Ну, здравствуй, дорогая моя!» — поздоровался он. «Долго же мне пришлось тебя искать!» «Простите, мы знакомы?» Пытаясь сохранить остатки самообладания, спросила я. «Я ведь уже не Иржина Эльбланк. Сейчас я родственница императора Темной Империи, Иржина Тель Ариас де Нагилар. Ничего они мне не сделают. И вообще, мы во дворце. Время, конечно, уже позднее, но все равно нас увидят. И если я позову на помощь, услышат, и кто-нибудь обязательно придет». «Конечно же, мы знакомы, драгоценная моя невеста. Я Аурватор Деркасар. Ты ведь, кажется, не знала моего имени? По крайней мере, в договоре оно указано не было. И я очень недоволен тем, что ты сбежала с нашей свадьбы. Не могу не оценить такую жажду жизни», — насмешливо поаплодировал он. «Но сама виновата. Останься ты дома и подпиши брачный контракт. Все могло бы обойтись менее болезненно для тебя. Да и прожила бы ты подольше. Но ты сделала свой выбор». «Не понимаю, что вы задумали, лорд Танброкаст?» С трудом отведя взгляд от своего бывшего жениха, сказала я послу Светлой Империи. «Но вы явно забываетесь. Его императорское величество лорд Дагорн — мой родственник, и вам не сойдет с рук ваш обман». «А никто ничего не узнает, дорогая», — улыбнулся посланник. «Вы сейчас совершенно добровольно выйдете с вашим женихом из дворца, поедете в храм и поженитесь. И заметьте, я тут совсем ни при чем. Все видели, как я покидал дворец еще 4 часа назад и назад не возвращался. В этой же комнате нет никого, кроме слуг». После этих его слов из соседней комнаты вышли 5 мордоворотов в костюмах лакеев. «Не поняла. Они подкупили слуг императора? Или это светлые, но надели форму дворцовой прислуги?» «Я буду кричать!» Попятилась к двери и прижалась к ней спиной. «Кричи!» — пожал плечами посол. «На комнате полог тишины с первой же секунды, как ты вошла. И ты не выйдешь отсюда, пока Аурватор не сделает тебе маленький укольчик. Мы же не хотим скандала. И магию использовать не станем. Нам ни к чему оставлять магические следы. Их ведь так легко найти. И, как я уже сказал, ты добровольно уйдешь отсюда и всем встречным будешь вежливо говорить «до свидания». Только поверь, встречных не будет». Вот тут я испугалась не на шутку. Покосилась на Руби, прикидывая, не пора ли приказать ей проявиться и атаковать, но решила подождать еще минуту. «Только посмейте прикоснуться ко мне!» — прошипела, глядя на главу Ордена Света Негасимого, который молча вынул из кармана футляр. «Иржина, не стоит сопротивляться!» — Холодно обронил он, доставая из футляра шприц и подходя к дивану у стены. «Сейчас мы поедем в храм богини-матери и там поженимся. После чего? Впрочем, все остальное тебе уже будет неинтересно. Вы двое, на диван ее!» Отдал он приказ двум мужчинам, стоящим в ожидании приказов. «Руби! Фас!» Взвизгнула я и, увидев, что два шкафоподобных типа с каменными лицами направились ко мне. А дальше все слилось в какой-то кровавый кошмар. Руби прыгнула и... Первых двух слуг она в мгновение ока смела и разорвала на куски. Громко закричал посол. Что-то рявкнул глава ордена, и в Руби полетели заклинания. «Взять ее!» — рявкнул Аурватор дер Касар, и ко мне снова ринулся один из лакеев. А Руби в это время, уворачиваясь от летящих в нее заклинаний, рвала на куски третьего слугу, или, вероятнее всего, послушника Ордена Света Негасимого. Крики, полные ужаса и боли, стоны, рев и рычание огненной гончей, грохот заклинаний. «Демон! Сдохни, тварь!» Чей это был крик? Посла? Главы Ордена? Непонятно. «Руби, убей!» — закричала я, отбиваясь от наседающего мужчины. Врезала кулаком ему в лицо, но он даже не заметил. А длинное платье из многослойной ткани не давало возможности ударить ногой. И такие красивые туфельки на высоких тонких каблуках. Лакей зашипел, когда мой каблук впечатался ему в ногу. Снова мой удар ему в переносицу. Ох, как же больно! Мужчина взвыл, и мне в лицо брызнула кровь из его разбитого носа. «Боги, ну помогите же!» Раздался наполненный болью визг моей демоницы. Я еще успела увидеть, как она корчится на полу, опутанная светящейся сетью. И тут мне в лицо врезался кулак. Пришла в себя от укола в плечо. Вздрогнув, в ужасе распахнула глаза и попыталась вскочить. «О-о-о!» Правый глаз заплыл и открывался с трудом. «Похоже, эта сволочь разбила мне лицо. Сколько я пролежала в беспамятстве? Минуту? Час?» «Лежать, дрянь!» Чья-то рука влепила мне пощечину, да так, что даже голова мотнулась. «Темная тварь! Это же надо, приручила демона!» «Ты сдохнешь, Аурватор!» прошептала я, не обращая внимания на боль в разбитой губе. А сама смотрела на мою замечательную, милую умничку Руби, которая не шевелилась и все так же лежала в мелкоячеистой сети из светящихся светлых нитей. Глава ордена Света Негасимого. Конечно же, он оказался сильнее молодой, неопытной демоницы. «Клянусь, ты сдохнешь!» Сглотнув слезы, я перевела взгляд на тела, лежащие на полу. Нет, не на тела, на части тел. Отдельно руки, ноги, головы и кровь. Везде кровь. На полу, на стенах. Пропитавшийся насквозь ковер, забрызганная мебель. А из-под дивана напротив на меня скалилась голова бывшего посла Светлой Империи, лорда Релиастра Танброкаста. «Встань!» — приказал Аурватор, и я с ужасом поняла, что не могу сопротивляться. Встала, как марионетка, и замерла. Ни говорить, ни двигаться я почему-то не могла. Только смотрела с ненавистью на этого человека, который сломал мне жизнь. На того, из-за кого мне пришлось бежать из дома. От папы, друзей, от всего родного и привычного. На того, кто разрушил мой мир. И сейчас, когда я смогла найти себя на новом месте, он снова ворвался в мою жизнь и снова все испортил. Я признавала, что меня заклинило, но мысленно твердила одно и то же. «Ты сдохнешь, Аурватор дер Касар, глава Ордена Света Негасимого! Ты сдохнешь! За все несчастья, что ты принес мне! За мою Руби, за папу, за всю боль, что ты нес другим! Сейчас ты медленно пойдешь со мной и будешь улыбаться!» Холодно сообщил мне этот человек. «Человек ли?» И мы пошли. А я улыбалась. Какой-то тайный проход оказался в соседней комнате. Двор. Машина. Поездка для меня прошла как во сне. Вроде и понимала все, а без приказа ни пошевелиться, ни слова сказать не могла. А Урватор сам вел машину, а я безвольной куклой лежала на заднем сиденье. Машина остановилась, и мужчина приказал мне выйти. «Сейчас ты, счастливо улыбаясь, войдешь со мной в храм богини-матери», проговорил он, сильно сжимая мне руку. «Могла бы, застонала бы», а так молчала и слушала его указания. «Назовешь свое имя и будешь говорить «да». Ты меня поняла?» «Да». «Вот и хорошо, дорогая», — усмехнулся он. «Я и так слишком долго тебя искал. Мне до сих пор очень интересно, где же ты пряталась 8 месяцев. Ну да ладно. Сейчас мы исправим то недоразумение с твоим побегом, и ты станешь моей женой. Как бы то ни было, ты все еще девственница, так что игра стоила свеч». Собрав остатки собственной воли, я попыталась дернуться, но его пальцы еще сильнее сжались на моей руке, и мне все же не удалось сдержать стон. «Ты что-то хочешь спросить, драгоценная моя невеста? Говори!» — вскинул Аурватор одну бровь. «Да!» «Спрашивай!» — разрешил он. «Зачем тебе жениться на мне? Неужели так сильно нужно затащить в постель именно девственницу? Но почему я?» «В постель?» — Аурватор хохотнул. «Не обольщайся! В постели ты мне совершенно не нужна! Шлюх вокруг и так хватает! А вот девственница с такой кровью, как у тебя...» «Нет, дорогая моя, ты мне нужна совсем для других целей». «Каких?» — спросила с трудом. Мысли путались, перед глазами стояла пелена, да и говорить без его приказа было тяжело. Но пока он не запретил, я должна была попытаться узнать. И почему именно сегодня? Ведь это такой риск — воровать меня из императорского дворца. «Я принесу тебя в жертву», — буднично сообщил мне лорд Деркасар. «Тьма и свет получат свое». А я взамен получу силу и молодость. А сегодня парад планет, необходимый для обряда. Не хочу ждать еще несколько месяцев до подобного расположения звезд и планет. И так потерял уйму времени, пока ты скрывалась. Если бы не твой побег, я мог бы провести уже несколько таких обрядов. Брал бы понемногу, чтобы хватило надолго. А теперь придется забирать все сразу и избавляться от твоего тела. Угораздило же тебя связаться с семейством императора. Но... «А теперь заткнись! Идем в храм! И говори «да», соглашайся на все!» Он поволок меня за собой. Как в дурмане, я отвечала на вопросы жрицы богини-матери. «Да, я Иржина Тель-Ариас Ден Агилар. Да, я готова отдать в качестве подношения богине-матери любое свое украшение. Заколку? Да, хорошо, отдам бриллиантовую заколку. Да, я согласна на немедленный обряд. Да, мы торопимся». Да, я влюблена в этого мужчину. Да, я желаю взять его в мужья. Что с моим лицом? Упала? Да, я упала. Словно через вату в ушах услышала, что теперь мы муж и жена. После тычка в бок и короткого приказа подошла и расписалась в храмовой книге. Снова торопливые шаги, а Урватор почти тащил меня к машине. Распахнул дверь, теперь уже переднюю. «Говори!» — приказал он, наткнувшись на мой взгляд. «Ты сдохнешь, Аурватор! Клянусь, ты сдохнешь!» «Непременно, дорогая женушка, но только после тебя!» — хмыкнул он и толкнул меня на сиденье. «Лет так через 500 я обязательно сдохну. А может, женюсь снова, если повезет найти такую же, как ты. Тогда проживу еще дольше». Дверца захлопнулась. Мой муж обошел машину и сел на водительское место. И снова поездка. Мы выехали за город и почти час ехали в полной тишине. Лорд молчал, а я не могла говорить без его приказа. «Ненавижу! Как же я его ненавижу!» «Приехали! Вовремя, ночь еще в разгаре. Так что мы с тобой успеем спокойно подготовиться к обряду. Да, дорогая?» Аурватор открыл дверцу и приказал мне выйти из машины. Мы стояли у небольшого кирпичного двухэтажного дома, огороженного деревянным забором. И снова он тащил меня за собой. А я едва не падала, не успевая переставлять ноги, путаясь в юбке. Темная прихожая, дверь, лестница в подвал. Да, похоже, лорд Деркасар хорошо подготовился и ждал только меня. В центре пустого каменного подвала, неожиданно большого, вплотную друг к другу стояли два небольших алтаря, белый и черный. Свет и тьма, такие далекие, такие неделимые. Не будет света, не будет и тьмы. И наоборот. Вокруг двух алтарей, образующих один большой, на полу уже были начерчены круги и расставлены свечи, вперемешку белые и черные. «Проходи, дорогая жена, не стесняйся. Устраивайся поудобнее, обряд долгий, успеешь отдохнуть». Лорд подтолкнул меня к алтарям и хохотнул своей шутке. И я, обмирая от ужаса и задыхаясь от ненависти, все же покорно пошла. «Боги, да что ж за дрянь он мне вколол, и когда она перестанет действовать?» Но ведь не может такого быть, чтобы ее концентрация в крови не снижалась хоть немного. «Руки сюда!» — приказал Аурватор, когда я уже лежала на алтарях строго на линии стыка. Правая половина тела на белом алтаре, левая на черном. На моих запястьях щелкнули тонкие металлические браслеты. «Помоги мне, великая Дигна! Помоги! Ведь я так старалась начать все сначала!» Примечание. Дигна — одна из богинь судьбы, покровительствующая тем, кто не боится идти наперекор обстоятельствам и сам творит свой путь. «Ну, пусть придет хоть кто-нибудь. Моей Руби больше нет, но, может, лорд Дагорн? Себастьян? Ну, хоть кто-нибудь. Наверняка ведь меня уже хватились и ищут». Не обращая больше на меня внимания, глава Ордена Света Негасимого занимался подготовкой к обряду. Замкнул линии нарисованных кругов, дописал что-то, зажег свечи, строго чередуя. Белое-черное, белое-черное. Закончив, он вошел в центральный круг и подошел ко мне, лежащий на алтарях. «Хочешь что-нибудь сказать на прощание?» — спросил Аурватор, взглянув мне в глаза. «Говори!» «Это по твоему приказу меня похищали, когда я была ребенком?» «Да, ты мне нужна. Точнее, не ты, а твоя кровь и сила. Жаль потерянных лет, тебя можно было бы долго доить!» — равнодушно ответил он, а у меня в глазах потемнело от ненависти. «Доить? Ему жаль потерянных лет? При прошлых похищениях меня физически берегли. Если ты все равно собирался, сейчас ты ведешь себя совсем иначе». «Ты была ребенком», — пожал он плечами. «Зачем мне истеричный напуганный ребенок? Я не нянька. А сейчас уже все равно». «Зачем нужно на мне жениться? И зачем нужен тот брачный договор?» — задала я следующий вопрос, справившись с дыханием. «Так проще. Ты была бы моей собственностью, никто не смог бы вмешаться. А договор? Лет на 10 тебя хватило бы, а там я нашел бы тебе замену. Хотя, конечно, таких выродков, как ты, еще поискать, но я упорный нашел бы. А ты? Маленькая подтасовка фактов, и тебя казнили бы за покушение на супруга. Все по закону, и на моей совести не было бы никаких убийств». «А сейчас? Зачем нужно было жениться на мне сейчас?» «Боги любят, когда им отдают свое. А ты ведь теперь моя, дорогая моя, бесценная моя супруга!» Его пальцы погладили меня по щеке, и я содрогнулась от отвращения. «Я от сердца отрываю твою жизнь и кровь и приношу их в дар богам. Боги оценят мое подношение!» Аурватор рассмеялся, и в эту секунду я поняла, что он безумен. Совершенно и абсолютно безумен. «Прощай, моя маленькая строптивая вещь! Передавай привет свету и тьме! Они тебя заждались!» Лорд Деркасар снова протянул руку к моему лицу и с силой провел большим пальцем по разбитой нижней губе. Я даже не смогла удержать легкий вскрик боли. А он слизнул с пальца мою кровь, равнодушно посмотрел мне в глаза. «Вкусная! Свет и тьма оценят мою жертву. А теперь замри, и больше ни звука!» И я с ужасом поняла, что действительно снова не могу ни пошевелиться, ни издать хотя бы сдавленный звук. «Да за что же мне все это?» «И все-таки ты сдохнешь, Аурватор Деркасар. Я поклялась, а свое слово я всегда держу. Себастьян обещал мне, что если я посмею умереть, он поднимет мой труп и лично упокоит. Вот и славно, вот и хорошо. Я согласна побыть некоторое время зомби. Согласна. Мне еще нужно убить моего мужа. А потом, Себастьян, можешь снова меня упокоить. И поверь мне, некромант, если понадобится, я приду из-за грани в виде привидения, призрака, духа, сущности и напомню тебе о твоем обещании. Мне еще нужно убить моего мужа». А глава Ордена Света Негасимого закрыл глаза и начал речитативом читать заклинание. Его голос то поднимался, то падал. Отрывистые слова взлетали высокими нотами и обрывались. Воздух в подвале словно загустел. Создавалось ощущение, что он стал настолько плотным, что его можно было потрогать. Пламя свечей то становилось выше, то почти опадало. «Свет негасимый, прими же мой дар!» — выкрикнул Аурватор и полоснул неведомо откуда возникшим в его руке ножом по моему правому запястью. И белый алтарь покрылся алыми брызгами моей крови. Деловито поправив мою руку, так, чтобы кровь из раны стекала строго в отведенный для этой цели желобок, выдолбленный в камне, мужчина снова перехватил нож поудобнее. «Вечная тьма, прими своей дочери кровь! В дар приношу я ее!» Левое запястье обожгло болью, и снова прохладные жесткие пальцы развернули мою руку так, чтобы не потерять ни капли драгоценной влаги, и она стекала именно туда, куда требовалось Дер-Кассару. Он вновь стал читать заклинания, а я просто лежала, слабее от потери крови. А еще что-то утекало из души, оставляя в груди сосущую пустоту. Мысленно я прощалась с жизнью и с такими дорогими мне людьми. «Прощай, папочка, родной мой, мы больше никогда не увидимся. Грег, дурашливый мой названный братик, ставший за этот недолгий срок таким родным, надеюсь, ты не очень сильно будешь горевать по своей непутевой сестре. Леди Эстель, заменившая мне маму, которой у меня никогда не было. Лорд Найтон, я вас никогда не называла мамой и папой, хотя вы и намекали, что совсем не против этого. Себастьян, ты еще найдешь свое счастье с другой девушкой, которая будет лучше меня, мягче, спокойнее, не такой своенравной. Вы поженитесь, она станет сидеть в твоем доме или замке и создавать домашний уют. А я была совсем другой. Дагорн, ваше императорское величество, лорд Дагорн, спасибо, вы великий император. Вы настоящий мужчина, и это гораздо ценнее. Кажется, на какое-то время я провалилась в беспамятство. А когда снова начала слышать, не сразу поняла, что происходит. Грохот, крики, звуки торопливых шагов, снова чей-то гневный выкрик, взрыв. Откуда в этом подвале взрыв? И кому принадлежат эти голоса? Дагорн? Откуда здесь взяться императору? Наверное, я уже брежу от потери крови. Веки были невероятно тяжелыми. И как же трудно оказалось открыть глаза. «Свет и тьма! Примите в дар жизнь!» Фальцетом выкрикнул Орватор, и последнее, что я увидела, мелькнувший в мужской руке ритуальный нож, который спустя мгновение вонзился мне в грудь.